Есть вещи, за которые не жалко отдать жизнь, а душу жалко. Корова поставила на полях жирный красный вопрос. Они что, все с ума посходили? Ничего не вычитывают толком. Что это имеет в виду, мой дорогой Николай Сергеевич? Что это за дело, за которое можно отдать жизнь без души? Я дура, я не знаю. Пойду спрошу. Тяжело дыша, как всегда после долгого сидения, она пошла к Вовочке. Главный тоже читал в это время писательскую статью. «Что тебе?» – спросил он. «У тебя в каком месте душа?» – осведомилась корова. «В пятках», – засмеялся Вовочка. «Когда ты приходишь, в пятках. Я чувствую, что все надо с полосы снимать, что подлежащие и сказуемые». «Не согласуются», – перебила корова. «Ну и черт с ними. Теперь модно не согласовываться. Ты мне скажи лучше, за что жизнь отдать не жалко, а душу жалко». Вовочка смотрел на нее непонимающе. «Никому не нужна жизнь, если отдают ее без души. И не дай бог, ежели кто-то так сделает. Равно как и душа, вылетевшая из только что освежеванного тела, тоже практической ценности не имеет. Николай Сергеевич, видимо, накануне ухода в лучший мир оставляет нам не те заповеди, старик. Тебе что, глаза застило?» «Подожди», — сказал Вовочка, — «в контексте все как-то не так, ты выдергиваешь». «Ты меня не путай», — возмутилась корова. «В контексте все шито-крыто, и это ужасно. Вершина лицемерия, лицедейство или как хочешь это назови. Жизнь к ногам брошу, но душу, чувствуешь? Жизнь на продажу, а душа во спасение». «Так вот, не знаю, как тебе, а мне это глубоко противно. Предпочитаю жизнь, и чтоб ею не разбрасывались, и чтоб душа в здоровом теле, а не на божничке под лампадкой». «Это что, можно понять и так?» — поморщился Вовочка. «Я все сказала. Вот полосы, смотри. А Николаю Сергеевичу я сама позвоню». «Да, позвони», — обрадовался Вовочка, «и пусть он сообразит, как это подправить». Корова дозвонилась и, оборвав положенный обмен взаимными комплиментами, сказала писателю, что думала. И о лицемерии тоже. Тот вдруг почему-то испугался и тут же стал предлагать фразы взамен. В общем, через 10 минут все было исправлено, и корова почувствовала опустошение. Она пошла гулять по ночной редакции, тыркаться в закрытые двери, зашла к Крупине. Тот сидел за новым блестящим столом, и вид у него был несчастный. «Он тебе не идет», — сказала корова, постучав по тумбе ногой. «Вижу», — смутился Крупиня, — «а главное, ничего в него не влезает. Выбрось все лишнее к чертовой матери», — посоветовала корова. «Тоже верно», — согласился Крупиня, — «а начнешь перебирать, вроде жалко». «Ты лучше себя пожалей, желтый весь. Такой стол требует хорошо откормленного здорового мужика». «Ты меня не выживай», — грустно сказал Крупиня. «Без тебя знаю». «Ничего ты не знаешь», — вздохнула корова. «Тебе бы плюнуть на всех и думать о себе, и о здоровье, и о своих писаниях. А ты добрый, на таких хорошо воду возить. Но я тебе так скажу, если ты уйдешь, я тоже уйду». «Вот еще новости», — Крупиня даже рассердился. «Слушай, Алексей, божий человек», — тихо сказала корова. «Я устала». «Брось», — махнул Крупиня, — «да ты еще». «Как загнанная лошадь», — продолжала корова. «Ну ты сам сообрази. Больше 20 лет я все время в состоянии полной боевой. А я, между прочим, женщина». «Кто ж спорит?» — Крупиня растерялся. «Все что угодно, но вести разговор на тему «женщина ли корова» этого не мог. Это ему никогда не приходило в голову. Конечно, женщина, но все-таки... Знаешь, как у меня иногда болят потроха? Жить не хочется. А разве вам это можно сказать? Что вы, мужики, поймете? Какая-нибудь мужская стервь заорет, а у нее уже климакс. Хоть у него у самого климакс всю жизнь». «Выдумываешь, кто бы это на тебя заорал? Пусть попробует», — сказала корова. «Пусть попробует. «Я священная корова, меня нельзя трогать». «Точно!» Крупиня обрадовался, что разговор из трудного переходит в элементарный коровий. «Полегчало?» — с иронией спросила корова. «Легаюсь, кусаюсь, и жалеть меня не надо, так?» «Ты ведьма», — сказал Крупиня, — «я тебя боюсь».